У меня есть такие мечты и планы, которых даже мой родной брат не понял бы или, возможно, не принял, неважно, как сильно он хочет, чтобы я нашла свое счастье. Смирившись, Свен своей медвежьей походкой направился к повозке, где сидела Грейс. Я помахала им на прощание рукой. Когда повозка повернула за угол и скрылась из виду, меня посетила странная мысль. Даже после первого знакомства Грейс стала мне более близкой подругой, чем те, которых я знала всю свою жизнь. Но, вернувшись в помещение, освободившееся от гостей, я почувствовала сильное желание приступить к нашим обычным занятиям. Мольберт установлен, и все готовы для того, чтобы начать работу. Лондон, май 2005 года. Волны дождя бились о крыши и потоками срывались с карнизов вниз. Опершись спиной на пуховые подушки, Фрея сидела в постели и вот уже седьмой час пыталась читать дневник. Ее мучила пульсирующая головная боль, из-за которой еще труднее стало различать темно-коричневую вязь текста на светло-коричневых страницах, особенно после того, как небо потемнело. Осторожно закрыв старую книгу, она стала смотреть через окно на залитые водой улицы. Единственная причина, по которой Фрея тратила столько времени, разбирая паутинообразные каракули дневниковых записей, крылась в проснувшемся у нее интересе к личности, что стояла за этими строками. Фигура, которую она привыкла видеть грациозной моделью, стала теперь реальным человеком. Когда Северина писала этот дневник, ей было меньше лет, чем Фрея сейчас, но к тому времени она уже не один год состояла в браке, вела домашнее хозяйство, неделями принимала деревенских гостей, позировала для картины и навещала подруг с детьми. Несколько раз по ходу чтения Фрея испытала странное чувство дежавю, будто уже читала этот дневник раньше, но напомнила себе, что это невозможно. Даже если бы книга хранилась в кабинете Алстеда в ту пору, когда она проводила там часы в своих детских играх, ей бы не удалось расшифровать этот наклонный запутанный почерк, не говоря уже о том, что все было на французском. В возрасте 6 лет, гроза, бушевавшая над Лондоном, раньше времени погрузила город во тьму. Фрея отложила дневник. Она считала, что к этому времени пропустила не только приготовление, но, возможно, и сам ужин, и была удивлена, обнаружив, как сильно просчиталась со временем. Проходя мимо кабинета, Фрея поняла, что Питер все еще работает. «Как ты?» – спросил он из пятна света, заливавшего стол. Его голос прозвучал обеспокоенно. «Наверное, София сказала ему, что Фрея не спускается сегодня, так как плохо себя чувствует. Я в порядке». Опасаясь расспросов о том, чем она занималась, Фрея обрадовалась, увидев, что он начал складывать бумаги в портфель. «Тебе понадобится зонтик», добавила она. Питер хотел что-то ответить, но тут зазвонил его телефон. «Уже выхожу», сказал он в трубку. «Нет, ее нет дома или она болеет. Я ее не видел». «Да, иду. Давай». Он закрыл телефон и спрятал его. «Это ты меня имел в виду только что?» «Нет», ответил он, роясь в портфеле в поисках зонтика. «Твоя работа продвигается?» Питер нахмурился. «Ты знаешь, оказывается, Рейс уничтожил все свои бумаги». Его пугали дебаты, развернувшиеся вокруг писем Киркегора 34 после его смерти и сопровождавшиеся длительным некрасивым судебным процессом. Поэтому Рейс решил оставить после себя как можно меньше. Посчитал, пусть его творчество говорит само за себя. И такое уж мое везение, что в Париже ему нужно было учиться именно в Академии Колоросси. Он посмотрел на Фрею, оценивая, говорит ли ей это о чем-то, и пояснил. В 20-е годы мадам Колоросси сожгла архивы школы своего мужа, месть за его распутство, как говорят. Он печально улыбнулся Фрие, которая не стала отвечать ему тем же. Ей не нравилась распутная сторона Питера, хотя, насколько она могла судить, он посвящал себя лишь одной женщине в определенный период времени и по крайней мере в этом был последователен. Так что все записи о его учебе в Париже тоже утрачены для потомства, заключил Питер. «Что тогда тебе удалось найти?» – спросила Фрея. Подумав о дневнике, она почувствовала себя виноватой. «Да так, мелочи. Даты и основные факты, касающиеся образования, нескольких наград, которые он выиграл в Париже, такая же скучная ерунда о его Шурине-свине, пару абзацев из современных обзоров выставок, включавших его работы, но они не имеют большого значения. Что действительно имело для него значение, что заставляло его творить, я». Питер резко прервал свою речь. Он с полдюжины раз постучал по столу, будто обдумывая что-то про себя, а затем наклонился вперед и заговорил снова. «Ты предлагала поговорить с миссис Алстед, ну, разузнать, нет ли чего такого, о чем она не рассказала мне. Я хотел бы тебя попросить сделать это. Все, что тебе удастся выяснить, действительно помогло бы». Фрию так и подмывало рассказать о дневнике. Она представляла, как они с Питером могли бы работать бок о бок, документируя жизнь художника и строя хронологию его карьеры, если бы это было возможно. Ей уже удалось выяснить несколько фактов, о которых Питеру захотелось бы узнать, например, что молодой женщиной, жившей со Свеном Нильсеном в рыбацком поселке, была не Северина Рис, как он предполагал, а американка Грейс Ван Дорин. Но как же можно было нарушить данное Софии обещание? «Не думаю, что многое могу сделать», – пробормотала она наконец. Застегнув портфель, Питер кивнул. Казалось, он понял. Фрия только что объявила о своей преданности Софии, а не ему. Когда он заговорил, это был решительный тон побежденного спортсмена, поздравляющего соперника-победителя. «В любом случае рад, что тебе лучше. А сейчас извини, но я немного спешу». Фрия отступила, пропуская его, и в объемистом дождевике, с портфелем и зонтом в руках он пересек прихожую. Локтем придерживая входную дверь открытой, Питер выставил зонт наружу и с шумом его раскрыл. Опустив голову и прикрываясь зонтом как щитом, он двинулся на улицу, где покрытые листьями ветви клонились под натиском дождя и ветра. Из-под лестницы донесся звук, похожий на приглушенный крик. «София!» – позвала Фрия и поспешила вниз, к кухне. Когда она спустилась, София, если вскрикнула она, а больше в доме никого не было, выглядела, как обычно, невозмутимой. Она убирала с обеденного стола третий набор столового серебра и третью тарелку, два других прибора пребывали на своих местах. Питер собирался остаться, между ними состоялся какой-то разговор, Фрия вдруг подумала о том, с какой поспешностью он ушел. Тем временем София, повернувшись к ней спиной, продолжала методично раскладывать лишние льняные салфетки и столовые приборы по ящикам серванта. Медлительность ее телодвижений говорила сама за себя. Внезапно с горьким чувством Фрия осознала, что хозяйка дома иногда забывается и по-прежнему машинально накрывает на стол и для своего мужа. «Ну, что думаешь?» – спросила София и сделала попытку улыбнуться, когда Фрия вошла в кухню, чтобы предложить свою помощь. Согласись, у нее был драматический темперамент. У Северины, вместе они отнесли горячее блюдо, тарелку с тонкими ломтиками ростбифа, еще одну, с приготовленной на пару спаржей, а также корзинку с дрожжевыми булочками Маргарет, к обеденному столу. Фрию мучила совесть из-за того, что она не помогла Софии приготовить всю эту еду, пусть даже та сама велела ей читать дневник. Под низким потолком комнаты без окон они сели ужинать. «Я стараюсь изо всех сил, но у меня большие проблемы с языком. Я дошла только до приезда ее брата на Рождество». Увидев на серванте початую бутылку вина, Фрия направилась к ней и наполнила их с Софией бокалы, после чего снова села за стол. Она изучала французский в школе и колледже, но со времени ее последние попытки читать что-либо на этом языке прошли годы. «Это может прозвучать глупо», — добавила она, — «но мне кажется, есть что-то важное для нее, о чем она не говорит напрямую. Или все разъяснится к концу. Боюсь, я могла это пропустить». «Нет, ты права. Она никогда полностью не объясняет». София ловко положила кусочек мяса на тарелку, которую протянула Фрие в обмен на бокал с вином. Но если собрать все ее намеки воедино, то становится ясно, что они указывают в определенном направлении. «Когда дневник только попал к нам, я потратила много недель, расшифровывая все это. И когда он попал, дневник оказался у нас через много лет после картин. Когда мы были в Бухаресте, он пришел по почте, без каких-либо сопроводительных бумаг. Нам всегда казалось, что должно было быть письмо, сообщающее, кто его послал и каким образом он попал в руки этого человека. Но ничего, кроме дневника, в посылке не было. Я думаю, предположила Фрия, кто-то мог разыскать мистера Алстеда как потомка мецената, упоминающегося на его страницах. Возможно, этот человек решил, что владельцу картин должен принадлежать и дневник. Так считал и он. Несколько минут они ели молча, слышалось лишь звяканье ножей и вилок о тарелке. Потом София спросила: «Но неужели ты и вправду не смогла разгадать ее тайну? Мой французский недостаточно совершенен для этого, или она слишком утонченная для меня? В общем-то, неудивительно, что ты не заметила. Я потратила много часов, перечитывая эти строки, пока не поняла, К тому же леди не всегда говорили прямо об определенных вещах. Думаю, самый прозрачный намек – это когда она пишет о растущей внутри новой жизни. Образное выражение, которое, как мне кажется, становится вполне буквальным. Значит, хотя Виктор не собирался заводить детей, думаю, в конце концов ей удалось его переубедить. Северина столько всего перенесла, но с радостью меняет роль музы на роль матери. По предположению меценатов, она больше не появляется на картинах, потому что на нее наваливаются новые обязанности. Когда Северина пишет о том, что с трепетом готовится, или как-то так, эти приготовления, я думаю, могли быть самыми разными, размышляла София, задумчиво глядя в тарелку. Возможно, она шила детскую одежду и белье или использовала это время, чтобы вести с мужем разговоры о необходимости пополнения в их семье. Когда Северина писала о своем любимом времени суток, я полагаю, она могла даже иметь в виду то, что они называли супружескими отношениями. Пришла ей на помощь Фрея. София улыбнулась. Они чокнулись бокалами с вином. Но почему Виктор так неохотно продавал картины с пустыми комнатами? Его истинной страстью было рисовать жену. К изображениям пустых комнат он относился как к обыкновенным упражнениям, и значение для него имели лишь те картины, что изображали его музу, только их он рассматривал как высшее искусство. Но Северина убедила его в другом, ради их новой семьи и достатка. София поставила свой бокал и взяла из корзины булочку. Если бы рисы имели прямых потомков, это было бы хорошо известным историческим фактом, произнесла Фрея. Откусывая нежный зеленый кончик от побега спаржи, она обдумывала, как можно использовать дневник наряду с другими источниками. Возможно, София сейчас дала ей ключ к тому, что искал Питер. Фрея отложила вилку и, осторожно подбирая слова, сказала: «Теперь я понимаю, почему вы хотите сохранить все это в тайне. Вы с мистером Алстедом единственные, кому об этом известно. Даже он не читал дневник полностью. Мой муж прекрасно говорил и писал по-английски, а вот романские языки ему давались не так легко. Мехико и Бухарест стали для него довольно проблематичными назначениями». Фрея поколебалась, прежде чем задала следующий вопрос. «Вы уверены, что хотите держать это в тайне от Мартина и его персонала?» София выглядела искренне удивленной. «А к ним это какое отношение имеет?» «Ну, это часть работы Питера. Ему поручили исследовать жизнь художника. Вот почему они интересуются личными документами». «Хм». София отломила кусок булки и посмотрела на него. «Они то и дело спрашивают меня о бумагах Виктора, о письмах Виктора, о том Виктора, о сем Виктора. Задумайся об этом, Фрея». Виктор мог даже не подозревать о существовании этого дневника. Нет никаких доказательств того, что он когда-либо его видел. Это был ее дневник. Я думаю о нем, как о личной комнате, почти спальне. Это не место для публичных посещений. И уж, конечно, она писала его не для того, чтобы кто-то пользовался им как историческим источником. В те времена жизнь женщины не считалась чем-то значащим. С практической точки зрения, упорствовала Фрея, дневник хотя бы доказывает, что Рис действительно продал свои работы дедушке вашего мужа. Насколько я понимаю, установить подлинность этой сделки – это целая проблема, для решения которой не хватает веских аргументов. Вы бы могли покончить с ней, показав им книжку. Там все сказано. А что случится потом, когда они подвергнут сомнению подлинность самого дневника? В конце концов, пока у нас есть только книга, которая появляется в один прекрасный день из ниоткуда и прислана даже не дипломатической, обычной почтой. София продолжала разрывать булку на куски, затем потянулась и пододвинула к себе масленку. Ее рука с ножом, которым она подцепила масла, повисла над столом, затем женщина вздохнула и опустила нож на тарелку. «Я просто не хочу превращать эти глубоко личные размышления в официальный документ. Сама мысль о том, что кто угодно, Питер, Мартин, все их друзья и коллеги, может обсуждать написанное на этих страницах. Я бы предпочла не выпускать дневник из рук, но вы же показали его мне. Мне казалось, я могу поделиться этим с тобой. Не ожидала, что ты станешь на их сторону». «Я не на их стороне, честно. Я понимаю, о чем вы говорите, и мне бы хотелось прочитать его полностью. Дайте мне еще одну попытку. Я просто хотела убедиться, что вы обдумали». Но София была непреклонна. Северина Рис не вела один из блогов, или как там это называется у современной молодежи. Ее дневник – это личное, таковым он и останется. Он вернется обратно на полку. Таков мой выбор. Северину должны оставить в покое. Витрина демонстрировала пешеходам New Bond Street живописную картину 18 века в изысканно украшенной раме. Мачтовый военный корабль посреди бушующего моря. Малиновая вывеска над окном, на которой значилась картинная галерея Мартина Дюфрена, давно уже потускнела. Отчасти по привычке, отчасти из любопытства Фрия воспользовалась моментом, чтобы рассмотреть живописную манеру, в которой были выполнены волны. Через месяц в Национальном морском музее открывалась экспозиция, посвященная Трафальгарскому сражению. Она была в списке Фрии, но теперь едва ли вписывалась в ее планы. Чтобы попасть в галерею, нужно было подняться по крутой лестнице на второй этаж. Минуя лестничный пролет, который вел к входу, Фрия пару раз сжала и разжала кулаки. Она не думала когда-нибудь вернуться сюда снова, не говоря уже о том, что причиной тому будет еще одна попытка с ее стороны помочь Питеру. Взгляд сквозь просторные стеклянные двери живо воскресил в памяти ее последний день на работе. Тогда она сообщила Мартину, который находился в компании своего нью-йоркского гостя, что слайды с изображениями подготовленных к продаже редких произведений искусств из частной итальянской коллекции, ради того, чтобы их увидеть, этот человек специально пересек Атлантику в салоне первого класса, каким-то образом попали не в ту папку и накануне были уничтожены в бумагорезательной машине. Молодой помощник с прилизанными волосами и в галстуке с ослабленным узлом, наверное, самый новенький из стажеров, впустил ее внутрь и нерешительно топтался на месте, как если бы было прохладное время года и он хотел принять у нее пальто и головной убор. Представившись, Фрия принялась высматривать в его глубоко посаженных карих глазах признаки того, что о ее позорном поступке все еще помнит в галерее, но имя ему явно ни о чем не говорило. Она отказалась от предложенных чая или кофе, представив, как от волнения роняет чашку. Шагая по коридору в направлении кабинета Мартина, Фрия так и видела ударную волну капель, хлынувшую в тот последний день на зеленые стены и бежевый ковер, после того как нью-йоркский клиент, очень состоятельный человек, потряс своим мокрым зонтом на этом самом месте, понося некомпетентных людей, которые отняли у него драгоценное время. В глубокой тишине, развернувшись к двери в полоборота, владелец галереи восседал за столом в стиле ампир, заваленным бумагами. Фрия сделала над собой усилие и посмотрела прямо на обрюзгший профиль. Человек этот был так бледен, что возникали мысли о плохом здоровье, а выражением лица чем-то походил на корову, невозмутимо жующую жвачку. Грузный Мартин Дюфрен откинул назад свою огромную голову, чтобы взглянуть на посетителя. «А, мисс Фрия Мур», — произнес Мартин, отчетливо проговаривая и растягивая, но как-то нетерпеливо обрывая каждое слово. Его голос разнесся по галерее. Волосы бывшего начальника Фрии выглядели нечесанными и немытыми, но ткань шитого на заказ костюма имела сложные переплетения и демонстрировала мастерство портного, умудрившегося подогнать ее под эти несимметричные рыхлые плечи. «Мне говорили о твоем возвращении. Надеюсь, хорошо проводишь время?» Казалось, ему было совсем не любопытно, зачем она пришла. Своими белыми руками Мартин проворно разбирал разбросанные по столу бумаги, стопки газет, черно-белые распечатки, глянцевые страницы, вырезанные из журналов, в поисках чего-то. После небольшой паузы он заговорил снова. «Должен сказать, Йона Алстеда нужно поблагодарить за как нельзя более удачное время смерти». Фрия пыталась обнаружить на широком лице владельца галереи хоть какой-то намек на юмор. Хотя, подозреваю, его вдова вряд ли с этим согласилась бы. По общим отзывам, идеальная была пара. Мартин развернулся в своем кресле спиной к ней и посмотрел в окно на красочные баннеры и витрины New Bond Street. «Я только хочу сказать, что более благоприятного момента для того, чтобы коллекция попала ко мне, и представить себе нельзя. Как тебе известно», сложив ладонь пригоршней, он протянул одну руку вперед, словно хотел зачерпнуть свет из окна. «Хотя ты, возможно, больше не следишь за тенденциями на рынке. Разреши». Пока голос Мартина громко произносил вышесказанное, будто выигрывая время для движения его рук, пухлые пальцы, казалось, жили своей собственной жизнью, выискивая на полированном столе среди самых разнообразных бумаг то, что им нужно. Подобно щипцам, они извлекли одну за другой те шесть фотографий, сделанных, надо полагать, Питером, и разложили их в ряд параллельно краю стола. «Вот», — сказал Мартин, в то время как его указательный палец провел линию в воздухе, прямо над изображениями. Несмотря на решимость не проявлять никаких эмоций по поводу продажи картин, при виде этих миниатюрных копий, точно воспроизводящих полотна Виктора Риса, Фрия почувствовала знакомое тепло внутри. Мартин Дюфрин жестом указал ей на кресло, стоявшие по другую сторону стола. В других галереях можно услышать немало краснобайства по поводу их художественной ценности, сообщил он. Сидя с Мартином на одном уровне, Фрия заметила, что его голос гремел теперь не так громко, как тогда, когда она стояла перед ним по стойке смирно. «Думаю, тебе известно, что я преследую прежде всего коммерческий интерес. Вот тут перед тобой прошлый летний сезон», указал он на беспорядочную на первый взгляд груду бумаг, покрывающую стол. Однако стоило Фрии присмотреться повнимательней, она увидела, что разложены они систематизированно и каждый лист представляет собой вырезку из какого-либо источника или распечатку из интернет-ресурсов, сделанную Питером Финчем или кем-то из персонала. В свою бытность студенткой она сама собирала подобный материал, хотя не всегда улавливала контекст заданий, которые получала. Должно быть, вся эта груда представляла собой полный анализ продаж произведения искусства за предыдущий летний сезон на основании обзоров выставок и отчетов с аукционов. Для Мартина Дюфрена все эти бумаги были кусочками какого-то пазла, и, судя по самодовольному выражению его лица в данный момент, они явно сложились в нечто, доставлявшее ему большое удовлетворение. На столе, разделявшем Фрию и Мартина, фоном для ровного ряда фотографий служили разложенные веером куски газет. Вытянув шею, чтобы обозреть их, она пыталась соединить воедино фрагменты заголовков и текста. Прекрасный портрет Модильяни не смог достичь своей цены 1990 года, за две картины Мони было выручено меньше, чем ожидалось по самым пессимистическим прогнозам. Рынок для импрессионистов вступает в опасную фазу. В этот момент Фрия подняла голову, но Мартин следил за происходящим на улице, ожидая, пока она закончит изучать материалы. Возможно, вкусы меняются в связи с приходом на художественный рынок нового поколения банкиров и предпринимателей. Кроме того, картины импрессионистов практически не вызвали интереса. Продавец пейзажа Сесле, скорее всего, потеряет ориентировочно 200 000 фунтов. Некоторые журналисты пытались разобраться в ситуации, интервьюируя тех, кто должен был знать ответы. Отказался сообщить, собирается ли галерея Кристи приобретать меньше работ импрессионистов в будущем, никогда не видел такого кардинального изменения вкуса, заявляет глава аукционного дома. Самое удивительное, что полотна импрессионистов с такими мировыми именами, как Ренуар и Моне, либо не нашли покупателей, либо ушли по более низким ценам, чем предсказывали эксперты. Предоставив Фрие достаточно времени для ознакомления с этими разочарованиями сезона, Мартин объяснил, что прошлым летом величайшим триумфом в мире искусства стала продажа картины «Молодая женщина, сидящая за клавесином», которую приписывают Вермееру. Полотно, изображающее благодушную девушку в белом платье и желтой шали, чьи руки застыли на полированной клавиатуре, привлекло внимание. Вермеер, пусть даже его авторство и было спорным, выставлялся на продажу впервые более чем за 80 лет. Не последнее место в расчете Мартина занимал и тот факт, что каждый критик, когда-либо смотревший работы Виктора Риса, испытывал сильное желание провести аналогии с Вермеером. Более того, Вермеер недавно достиг исключительной популярности в массах благодаря ряду романов и фильмов, посвященных его творчеству. Наступающее лето, как сделала вывод Фрия, будет идеальным временем для того, чтобы представить вниманию коллекционеров несколько отборных работ Виктора Риса, нового на рынке мастера, чей жесткий гиперреализм предлагал свежую альтернативу размытым и передержанным импрессионистам. Художника, за чьи работы не требуют астрономических сумм, установленных на картины Ренуара и Моне. Живописца, которого можно воспринимать как прямого последователя Вермеера. «При данных обстоятельствах», — монотонно произнес Мартин, из-за чего это новое предложение не казалось более важным, чем предыдущее. Конечно, будет интересно, когда шесть очень больших и сложных полотен, неизвестных прежде миру искусства, своевременно выйдут на сцену, при подобной конъюнктуре. Именно тогда, когда интерес покупателей к творчеству Виктора Риса ощутимо растет. По моим прогнозам, как только будет установлена их подлинность, картины принесут по 200 000 фунтов каждая. Вот увидишь. Он посмотрел мимо Фрии и сделал три глубоких вдоха и выдоха. Несомненно, наступила ее очередь говорить, и она наконец-то почувствовала, что может задать свой вопрос. «Мне нужно знать», — произнесла девушка, Действительно ли есть какие-то сомнения по поводу того, что алстеды владеют ими на законных основаниях? Было бы желательно, кивнул Мартин, принимая непроницаемый вид, иметь чуть больше доказательств подлинности этого факта. Я тут подумала, нерешительно начала Фрея, возможно, мне стоит осмотреть дом алстедов немного более внимательно. Вдруг найдется какой-нибудь документ или рукопись, что-нибудь, что помогло бы в этом вопросе. Неуверенная, как много может раскрыть, она осторожно продолжила. Я не знаю, имеет ли значение, какого рода вещь может обнаружиться. Что, если бы это оказался документ более личного, чем, скажем, официальная купчая, характера? Бывали случаи, когда в качестве доказательств предоставлялись письма художников, как и личные бухгалтерские книги, которые хранили их семьи. Мартин не изменил тон, но, как ей показалось, стал слушать чуть более внимательно. Возможно, догадался, что Фрея что-то утаивает. Нужно было срочно менять тему, пока он не начал задавать вопросы. «Я вот еще о чем подумала», — сказала она. «Вместо того, чтобы Питеру сочинять новую статью, не легче ли просто переиздать написанное Халдином? Знаю, это было давно, но разве его исследование не является до сих пор классической работой по рейсу?» Мартин начал ерзать из стороны в сторону всей своей массой. Его тело, только что находившееся в состоянии покоя, теперь откидывалось назад и одновременно кренилось на бок в офисном кресле, которое, выдерживая подобную неспокойную качку, будто бы похвалялось своим усовершенствованным дизайном. В попытке подавить эти телодвижения Мартин крепко сжал оба подлокотника, прежде чем заговорил. «Ты знаешь о статье? Питер показывал мне ее». Сказал, это решающее слово о рейсе. Вот что заставило меня задуматься. Не знаю, как много рассказал тебе Питер, но ты только что затронула очень интересную тему. Дыхание Мартина становилось затрудненным, по мере того, как темп его речи ускорялся. Исследование Халдина создает убедительную альтернативу истории искусств конца XIX века. Оно, если так можно выразиться, децентрализует французских импрессионистов, оспаривает их доминирующее положение и уделяет повышенное внимание символистам, таким как Рис, которые работали в направлении четко прорисованной геометрической абстракции. Все это на самом деле вполне согласуется с тем, как мы хотим представить Риса на рынке. Фрея посчитала молчаливое согласие самым подходящим ответом, ведь Мартину явно нужно было время, чтобы перевести дух. Поначалу мы собирались перепечатать работу Халдина в каталоге аукциона. Однако, занимаясь коллекцией алстедов, Финч выявил интересную аномалию, которая, как ему кажется, может пролить новый свет на творчество Риса. Как Питер, возможно, тебе говорил, в этом году он собирается претендовать на новую должность и надеется что-то предпринять, чтобы сделать свое имя известным в этой сфере. Мне нужно выделить предложенные им аспекты и посмотреть, может ли он привести к какому-нибудь открытию, которое привлекло бы свежее внимание к Рису перед аукционом. Щурясь от напряжения в продолжении этого длинного объяснения, Мартин сделал теперь несколько свистящих вздохов. К тому же самому Халдину не хватило бы терпения на то, что пытается сделать Питер. Работа Халдина, ты же знаешь, имеет чисто формальный подход. Он вряд ли посчитал бы относящимися к делу эмоции или личные обстоятельства художника. Скорее, он рассматривает всю совокупность его картин как сложное единство, эстетические модели которого являются предметом для многоуровневого анализа. Вспомни хотя бы, как Халдин использует метафору с калейдоскопом. Слова Мартина натолкнули ее на совсем иную мысль. Она и вправду вспомнила метафору, но взялась та из дневника. Неожиданно Фрею осенило. Ее чувство дежавю при чтении дневника возникло потому, что она видела те же фразы в сочинении Халдина. Был ли способ разыскать этого человека и заставить его объяснить, как и зачем он воспользовался дневником? Или, может, этот дневник, фальшивка и, наоборот, статью Халдина использовали, пытаясь воссоздать жизнь во времена Риса? Она с усилием оставалась сидеть на месте, дожидаясь паузы, чтобы задать Мартину новый вопрос. Кстати, о Халдине. Я так предполагаю, он еще жив, как ему интересно, понравится, когда объявится Питер с опровержением его статьи. Не спровоцирует ли это конфликт? И снова белая рука пришла в движение, на этот раз для того, чтобы выдвинуть ящик картотечного шкафа, который Фрея не заметила сразу в складках штор, доходивших до пола и частично закрывавших вид из окна. Должно быть, пространная речь утомила Мартина, и теперь он намеревался взаимодействовать по-другому. К этому времени Фрия поняла, что любопытный эффект, который производили его руки, возникал из-за того, что глаза Мартина не следили за их движениями. Вместо этого он имел привычку уставиться на собеседника, предоставив рукам полную свободу действий. Теперь рука протягивала визитную карточку кремового цвета, которую Фрия схватила и принялась рассматривать. Над адресом инвестиционной фирмы в Копенгагене было указано имя М. Халдин. Тут же имелся контактный телефон. Но пока, не желая признаваться в существовании дневника, она была вынуждена скрывать свое любопытство. Вряд ли это его озаботит. Как видишь, мистер Халдин больше не работает в области искусствоведения. Он бросил научную деятельность ради более выгодной карьеры в сфере финансов. Мартин склонил голову вправо, прикрыв свои ничего не выражающие глаза. Он снова начал подаваться назад в кресле, но обуздал себя и продолжил. И еще по поводу Питера. Только после того, как ты уехала, стало ясно, в какой степени его достижения здесь зависели от твоей помощи. Питер не слишком одарен и дальновиден. Я сразу должен был догадаться, что не тебя нужно винить в порче слайдов Ренье. Все это Мартин произнес прежним тоном, маскируя смену темы. Пораженная, Фрия подняла глаза. Как он узнал, и почему позволил Питеру думать, что все прошло незамеченным? Спасибо, но я вряд ли это теперь имеет значение, сказала она. Конечно, раньше знание того, что ее уже ни в чем не обвиняют, очень помогло бы. Устраиваясь на работу, Фрия не осмеливалась просить рекомендацию у Мартина. При мысли об этом она внезапно разозлилась, но заставила себя сосредоточиться на том, ради чего пришла. Судя по ответам Мартина на ее предыдущие вопросы, для Софии было бы благоразумно обнародовать дневник. Мартин барабанил пальцами по столу. Как и все исходящие от него, эти тупые глухие звуки были медленными и аритмичными. Он тяжело дышал, будто выбился из сил, и смотрел мимо нее с застывшим на лице выражением угрюмого безразличия. Это было самое большее, что Фрия могла получить в качестве извинения за случившееся. Мартин просто давал ей понять, ему все известно. Аудиенция была окончена. Теперь Фрия была бы не прочь еще раз взглянуть на визитку, которую Мартин показывал ей минуту назад, но он уже выдернул карточку из ее рук и засунул обратно в ящик, решительно его захлопнув. К счастью, она успела запомнить большую часть копенгагенского почтового адреса, вытесненного в верхней части новой визитки мистера Халдина, прежде чем Мартин забрал ее. Бухарест, осень 1984 года. Софи говорит, вы не водили ее в исторический музей. Табита Вест, которую все знают как тип, откидывает голову назад, отчего ее медные волосы рассыпаются по спине, и смотрит на него снизу вверх. В ее глазах цвета Амаритта читается вызов, а каждая черта забавного лица выражает предвкушение речи, которой она готова разразиться. Его жена, чью царственную элегантность, по мнению Йона, эксцентричность этой женщины лишь еще больше подчеркивает, мягко кладет руку на плечо Тип и произносит: «Дорогая, мое имя София, и я никогда не просила его вести меня туда. Я даже не знала, что это там. Нет, правда, ты должна ее увидеть. Это лучше, чем все шутки Лагана, вместе взятые. Вы там были, я уверена», добавляет Тип, обращаясь к Йону, «на какой-нибудь официальной экскурсии». Он действительно был с делегацией Организации Объединенных Наций. Иностранные гости мимоходом выполняли этот пункт своей программы, с большим интересом обсуждая между собой европейских политиков, чем выставленные экспонаты. Более того, несколько залов были тогда закрыты на техническое обслуживание или зарезервированы для школьных групп, включая, видимо, и те, расположенные в цокольном этаже, которые теперь хочет показать им Тип. Экспозиция называется «Маджоу, 35». Тип растягивает румынское слово и произносит его более низким тоном, добиваясь таинственной интонации. Повернувшись к Йону, она излагает ему свою просьбу. «Так вы можете отвезти нас туда на своем автомобиле?» Он соглашается, хотя ему не хотелось бы обременять своего румынского водителя, чье широкое лицо приобрело в последние дни серую бледность. Облаченный в громоздкое пальто и укутанный шарфом, Георгий отбрасывает сигарету и, приглушая рукавом непрекращающийся приступ кашля, идет вперед, чтобы распахнуть дверь черной машины. Когда автомобиль останавливается на проспекте Победы перед историческим музеем Социалистической Республики Румынии, Йон настаивает на том, чтобы женщины шли вперед, обещая вскоре последовать за ними. Оставшись с водителем наедине, он предпринимает попытку выразить свою тревогу по поводу его здоровья. Владение румынским у Йона в зачаточном состоянии, и Георгий нервно рассматривает близлежащие тротуары, но им все же удается достичь взаимопонимания. Йон обещает снабдить мужчину несколькими пачками кента, благодаря которым тот сможет посетить врача. Для Софии экспозиция Амаджоу оказывается именно такой невероятно отвратительной, как обещала тип. 14 комнат в цокольном этаже музея заполнены роскошными подношениями Чите Чиушиску, выполненными из всех возможных материалов, от соломы и пергамента до фарфора и золота. На многих экспонатах красуются портреты президента и госпожи Чиушиску, темноволосых и улыбающихся ангелоподобных близнецов. На некоторых картинах они изображены в исторически неуместных королевских одеждах. Все эти образы воплотили в вышивке, инкрустациях по дереву, живописи и гобеленах неистово соперничающие между собой румынские ремесленники. Согласно этикеткам на выставочных стендах, тщательно изготовленные поделки были преподнесены прославленному вождю во время посещения им различных предприятий. Иностранных гостей, за которыми следят охранники музея и, вероятно, дополнительные, менее заметные средства наблюдения, просят сдерживать свои эмоции, и все это становится частью развлечения. Тип и София соревнуются, кто дольше продержится, изображая благоговейный интерес при созерцании красно-белого чайного сервиза из 100 предметов, подаренного президентом Брежневым и его супругой, сине-золотых ваз из северского фарфора, с портретами Читы Чиушиску, которые с большим уважением преподнес народ Франции, а также сложной модели аппарата для посадки на Луну от НАСА, США. Вручение подобных почетных даров – обычное дело во время поездок за рубеж. Как раз на этой неделе Чиушиску и его жена находятся с визитом в Западной Германии, без сомнения, вернутся домой с новыми трофеями. Тип чуть не визжит, показывая Софии свой излюбленный экспонат, однако в последний момент ей удается понизить голос. Это заключенный в золотую рамку диплом, который удостоверяет, что Николай Чиушиску является почетным гражданином Диснейленда. Президент получил его во время пребывания в Соединенных Штатах. Йон бредет вперед, в следующий зал. Амаджоу безвкусно, но ему не кажется, что это стоит превращать в повод для веселья. София явно чувствует неодобрение Йона, но предпочитает не замечать его, продолжая подыгрывать тип с ее фиглярством. Он лениво разглядывает витрину, заполненную орденскими лентами и медальонами, как вдруг на смену его унынию приходит ощущение полного потрясения. При виде одной из наград Йон застывает на месте. Правительство забыло проинформировать его о том факте, что Николай Чиушиску был удостоен высшей награды Дании. Тем не менее, как свидетельствует дата на этикетке, в 1980 году Чита Чиушиску нанесла официальный визит в Данию, когда и состоялось награждение президента орденом слона, если только это не какое-то жульничество. «Взгляните сюда, он из Дании», — говорит тип, незамедлительно материализуясь позади него. Но что символизирует этот слон, не говоря уже о маленьком черном парне с копьем? 36 отнюдь не то, что ассоциируется с Данией. Это как-то связано с колонизацией, его растущее раздражение по поводу поведения обеих спутниц временно уступает место благодарности по отношению к Софии, которая выигрывает для него какое-то время, подробно описывая свои ощущения от каменных слонов, на которых она натолкнулась при первом посещении Копенгагена. Однако как только рассказ окончен, обе они поворачиваются к Йону, и тому приходится прикладывать усилия, сообщая интересующие Табиту факты. Он пытается унять сердцебиение, превозмогая чувство сильного оскорбления, которое поселилось глубоко у него в груди. Кавалерами ордена слона чаще всего становятся главы государств, хотя изредка этой чести удостаивают других высокопоставленных иностранцев или особенно выдающихся датчан, как, например, ученого Нильса Бора. Своим бесцеремонным замечанием тип словно опутала его страну паутиной расизма и империализма. Но отвращение он чувствует лишь от того, что в этом грязном контексте появился образ, который его учили почитать, символ ордена, учрежденного королевской властью Дании еще много веков назад. Бело-золотая эмаль, голубая шелковая лента, золотое копье и бриллиантовый крест. Этот прекрасный орден надевают члены королевской семьи его страны на самые важные церемонии. Про себя Йон решает написать в Копенгаген письмо с требованием отобрать у Чиушиску награду. В общем, он должен попытаться убедить свое правительство проявлять поменьше любезности по отношению к президенту Румынии. А он и вправду слон, вам не кажется? растаптывающий все эти дома и церкви, чтобы расчистить место для своего большого проспекта. И этот порядок, который он хочет навести здесь, хотя никто не осмеливается говорить об этом, шепчет тип на ухо Алстедам и сопровождает свои слова жестом, относящимся к охранникам музея и спрятанным микрофоном. Конечно, он не Гитлер или кто-то в этом роде, быстро добавляет она по-прежнему шепотом. Наверное, не получив ответа, тип испугалась, что чем-то их обидела. Но он может сделать только одно – развернуться и выйти из комнаты, снова с головой погрузившись в свое прошлое. Ему было 11. Начистив туфли для прогулки в Тиволи 37, он в приподнятом настроении кубарем скатился по лестнице. Но, увидев сестру, понял, что-то случилось. Она сидела в кресле за кухонным столом, хотя обычно устраивалась у окна, где больше света, и с угрюмым выражением лица пришивала оторвавшуюся пуговицу к отцовской рубашке. На ней была какая-то серая одежда, хотя сестра должна была быть разодета на выход. Отец Йона, с растрепанными волосами и в кожаных перчатках, быстро просунул голову в открытую кухонную дверь и обратился к нему. «Нужно сложить дрова у стены дома. Это должно быть сделано до ужина, и как следует, чтоб не было ни одного торчащего полена». Не дожидаясь ответа, он опять исчез, и он повернулся к сестре. «Мы что, не идем? Нет больше никакого Тиволи. Там был пожар». Она раздраженно вздохнула, словно его озадаченный вид еще больше усиливал ее досаду. «Да не из-за костра, простофиля, бомбы. Они взорвали парк бутылками с зажигательной смесью. Диверсия». Воображение тут же нарисовало Йону сгоревший участок железной дороги, который показывал ему сосед. Он словно ощутил запах едкого дыма, проникающего сквозь кухонную дверь. «Не могу поверить, что ты настолько тупой». Она уколола большой палец иглой и теперь сосала его. «Они хотят, чтобы мы думали, будто это немцы», — произнесла сестра, понизив голос, так как отец не разрешил бы им разговаривать о подобных вещах. «Но все знают, кто это. Корпус Шальбурга, 38. Я еще вчера знал», — выпалил Йон, как только эта мысль пришла ему в голову. «Не будь дураком. Все случилось уже после того, как ты пошел спать», — они говорили. Его дыхание участилось. «Солдаты, я слышал, как они говорили. Глассалин, 39, как в Тиволи. Я не слышал остального. Наверное, они планировали, но я же не знал». Сестра дважды обмотала темно-синюю нить вокруг пальца, сделала петлю, затянула миниатюрный узел и откусила кончик. Снаружи донесся голос их отца, звавший Йона. Она посмотрела на брата, равнодушная к эмоциям, которые он изо всех сил пытался сдерживать. «Значит, ты был первым, кто узнал. Тогда нужно было бежать прямиком к королю, чтобы предупредить его. Тебе так не кажется?» — сердито спросила она. Йон слышит, как в шаге от него София и Тип приходит к соглашению, что они уже увидели достаточно. Его жена предлагает продолжить в отеле Атини Палас, где грудастые официантки в белом возникают откуда-то из-за пальм в горшках, стоящих в вестибюле, чтобы преподнести каждому из гостей, расположившемуся в своем кресле, стакан минеральной воды, чашку теплого кофе со взбитыми сливками и вкуснейший шоколад на блюдечке. Женщины обходят Йона и направляются к машине, весело и оживленно болтая. «Ой, даже не утруждайся вести Фрию в зоопарк», — говорит тип. «Все, что у них есть, так это заторможенный медведь и спятившая газель». Затем в их разговоре всплывает имя Маргарет, и тип шепчет какую-то длинную и неразборчивую фразу, заканчивающуюся ликующим: «В бутылочку». София смеется, и с виноватым видом они обе поворачиваются к Йону, словно хотят посмотреть на его реакцию. «Вы хотите сообщить нам что-то о миссис Мур?» – интересуется он, укоряя тип подобным образом. Он даже сам себе кажется нелепо чопорным, но это как бы компенсация за его молчание в другом недавнем случае, когда о Маргарет распускали сплетни. По каналам иностранного сообщества поползли необоснованные, но основательно смакуемые слухи, передающиеся вполголоса в мужской компании, что Логан принял деловое предложение или, в мягком варианте истории, шутку предложил обменять эротические фотографии с изображением жены на особенно дефицитные заграничные товары. Не совсем. Тип аккуратно наклоняет свою медноволосую голову, чтобы сесть в машину, но перед этим быстро корчит Йону недовольную гримасу, выражающую то ли досаду, то ли глумление. София, приторно улыбаясь, открывает дверь машины с другой стороны. Окинув взором пустынный проспект и высокие каменные здания, нависшие над ним, Йон испытывает минутное головокружение. Он, правда, предпочел бы не думать о том, существуют ли эти фотографии, как бы Маргарет выглядела на них. Снова сосредоточившись, он с облегчением вспоминает, что в офисе у него осталась кое-какая незаконченная работа. Прежде чем сесть в машину, Йон сообщает угрюмому Георге о своем решении. Они завезут дам в отель, после чего вернутся в посольство. Амебообразная карта принимающей страны, висящая на стене его кабинета в посольстве напротив стола, будто бы слегка подергивается, а зеленые и коричневые цвета на ней меняют оттенки по мере того, как изменяется дневной свет. В соответствии с постановлением правительства бульдозеры равняют с землей исторические здания в старой части столицы. На месте руин планируется проложить огромный проспект, посвященный победе социализма, с восьмиэтажными многоквартирными домами, в которых будет предоставляться жилье партийным чиновникам. Апофеозом этого роскошного проспекта, обещающего превзойти по размерам Елисейские поля, явится Дом народа. Щедро отделанный мрамором и позолотой, он должен стать чуть ли не самым большим административным зданием на Земле, уступающим лишь Пентагону в Соединенных Штатах. Именно этот грандиозный проект подразумевало ТИП во время их похода в исторический музей несколько недель назад. То ли по случайному совпадению, то ли преднамеренно для строительства была выбрана территория площадью 8 квадратных километров в центре Бухареста, где в настоящее время располагается много исторических зданий, а также несколько древних церквей и монастырей, возведенных несколько столетий назад. Умница Хенрик Экерс подготовил подробный доклад, в котором описывает осуществляемое строительство и поддерживает зарождающийся в западной прессе международный протест против разрушения культурного наследия, принадлежащего всему миру. Этот такт разрушения вызовет за рубежом больше негодования, чем жуткие сведения о том, как попираются при режиме Чаушеску права человека. С ядовитой иронией, которую Йону приходится вычеркнуть из доклада, прежде чем послать в Копенгаген окончательный вариант, Экерс пишет, что если самих румын еще можно рассматривать как возобновляемые ресурсы, то об их архитектурных сокровищах этого сказать никак нельзя. В дополнение к докладу атташе по политическим вопросам просит обратить внимание на тот факт, что совсем недавно некоторые члены кабинета министров Румынии были назначены на альтернативные должности, а это можно расценивать как понижение. Последовавшие за возвращением Читы Чаушеску из Германии переводы по службе заставляют Экерса сделать предположение о том, что министры пытались совершить государственный переворот или какое-то другое мятежное действие, пока их глава отсутствовал. Доказательства вины этих лиц, должно быть, оказались незначительными, поскольку все они остались на официальных, хоть и менее выдающихся должностях. По прогнозам Экерса, теперь должно пройти немало времени, прежде чем можно будет организовать какое-либо новое движение внутреннего сопротивления и добиться смены режима. Понимая, что не сможет сегодня сосредоточиться на работе, Йон отодвигает от себя бумаги. У него возникает мысль, что доклад будет представлять большую ценность, если посол лично нанесет визит в один из участков, занесенных в список для расчистки территории. Он обращается к своему персоналу, и вскоре ему предоставляют карту города. В соответствии с распространенной в странах Советского Блока картографической дезинформацией, которая призвана защитить государство от оккупационных сил, на нее нанесены вымышленные улицы, в то время как некоторые реально существующие пропущены. Руководствуясь картой, которая подчас вводит его в заблуждение, а также указаниями, полученными от осторожных прохожих, Йон пробирается по лабиринтам улиц в старых районах Бухареста и выходит наконец к румынской православной церквушке, окруженной высокими современными зданиями. Дверной проем так низок, что, входя, ему приходится наклоняться. Когда Йон оказывается внутри, его глаза начинают привыкать к темноте. В мерцающем тусклом свете он мало-помалу различает толстые драпировки, расписные фрески с плоскими стилизованными изображениями, которые оказываются византийскими, и отделанные золотом поверхности. Затененные ниши наполнены сильным запахом плавящегося воска и ладана. Сгорбленные фигуры, в основном женщины с покрытыми платком головами, присоединяют свои свечи к множеству других, стоящих на низких столиках перед ликами святых. Но большинство верующих выстроились в линию в центральном проходе и медленно продвигаются к иконе в алтаре. Из-за многолетнего непрерывного горения свечей все поверхности покрыты копотью, и даже сам воздух, кажется, затуманивается сажей. София время от времени посещает церковную службу и утверждает, будто находит утешение в вере еще со времен своего детства в Британии. Но Йон не религиозный человек, ему неуютно в присутствии лиц, чьей профессией является евангелистский пыл. Еще он не понимает, как люди, у которых нет сильной веры, могут получать удовлетворение от того, что для проформы совершают церковные ритуалы. Йон не имеет ни малейшего понятия, что символизируют эти свечи в руках людей. Дань уважения покойному, новое обращение к Всевышнему или же благодарность за исполнение ранее произнесенной молитвы. Он не в состоянии определить даже, какому святому они поклоняются. В этот момент к нему приходит осознание того, что если бы он был верующим и должен был поставить свечу, то не стал бы возрождать их с Софией давнюю мечту иметь ребенка. Йон не жаждет отцовства, хотя пока и не может принять эту невысказанную правду до конца, а поэтому ощущает ее как какой-то вид жестокости по отношению к Софии, которая тем временем воздвигает между ними непроницаемую стену. Вчера за ужином, когда они были наедине, его жена разразилась неестественным смехом, после того как сравнила себя с Маргарет и пришла к неприятному для себя выводу. Приторно-сладкий дым ладана обжигает ему ноздри и горло, в ушах стоит жужжание гигантских машин, и перед мысленным взором предстает образ 10 бульдозеров, нет, танков, в ряд, которые синхронно движутся вперед, неумолимо приближаясь, чтобы раздавить эту крохотную коробку с ним и всеми остальными внутри, включая плоские изображения святых в окружении золотых ореолов, а также стоящую среди них белокурую Софию. Ее невеселый смех заглушается грохочущим шумом, который усиливается, как в потерявшей контроль толпе, и в этом гортанном реве он различает слоги слова «Глоссалин». Пытаясь вырваться из тисков боли, которая впилась в его плечо, подобно когтям хищной птицы, Йон замечает в дальнем углу церкви нишу, пятно абсолютной темноты, и чувствует глубокую убежденность, порожденную страхом, что если бы ему только удалось пошевелить конечностями и добраться дотуда, он бы ощутил присутствие Маргарет, заполняющее эту тень, жаркое ее тело, и смог бы снять нестерпимое напряжение, страстно и с трепетом овладев объектом своего вожделения. Никогда в жизни у Йона не было такого яркого видения, или, скорее, галлюцинаций, и это практически сбивает его с ног. Слезы щиплют ему глаза, он закрывает лицо обеими руками и, отгородившись от мира на несколько долгих, тяжелых минут, собирает всю свою решимость. Наконец ему удается справиться с дыханием, убрать руки от глаз и заставить себя посмотреть на эту церковь просто как на место, где люди поклоняются тому, во что он не верит. Тем не менее он остается внутри еще какое-то время. Подобно Йону, каждый входящий в эту низкую дверь наверняка приносит с собой потребность, которая слишком велика, чтобы можно было удовлетворить ее в таком маленьком пространстве, как это. И все же, кажется, нет конца очереди людей с опущенными головами, которые, с бесконечным терпением приноравливаясь к общему шагу, волочат ноги к алтарю, где каждый проситель может поцеловать покрытое бактериями стекло, защищающее далекое и утонченное лицо святого. Часть третья. В парке культуры и отдыха. Несмотря на мелочно-дотошную работу Риса, объективность и беспристрастность, к которым он, возможно, и стремился, не достигнуты. У зрителя по-прежнему возникает непреодолимое желание увидеть больше, но желание это неосуществимо. Куда бы ни упал взгляд, он повсюду наталкивается на препятствия и ограничения. Стены, непрозрачные окна, полузакрытые двери. Внутренний мир натурщицы не раскрыт. Повторяющийся мотив дверей и окон может тронуть, но он не создает ощущения реально существующего внешнего мира. М. Халдин. Искусство Виктора Риса, 1988, Лондон, июнь 2005 года. В доме было пусто и тихо. Поднявшись по лестнице, Фрия выглянула в окно на лестничной площадке и сквозь волнистое стекло увидела в центре сада Софию, которая разговаривала с каким-то бородачом, одетым, как ей показалось, слишком тепло для июня. Их жесты выглядели искренними и дружелюбными. Скорее всего, София вернется в дом в хорошем расположении духа, и тогда, возможно, удастся убедить ее отдать дневник, в потенциальной ценности которого Фрия теперь была убеждена со слов Мартина. Человек в саду подходил под описание добровольца из общества охраны лис. Фрия пыталась догадаться, зачем он пришел. Она ждала, что София пригласит его в дом, но та пришла одна, держа в руке клочок бумаги. «О, Фрия, а я как раз гадала, где ты?» «Видела, Мерл вернулся, он обнаружил их логово, точнее, нору, если использовать правильный термин, в саду соседнего дома. Мы ходили посмотреть на лис, но они, наверное, уже спали. Когда мы вернулись, я показала ему, где кормлю их. Оказывается, в еду можно подмешивать лекарства для защиты от чесотки. Это гомеопатическое средство. Я записала название, чтобы его заказать. За все это время София впервые была так полна энергии. Глядя на нее с лестничной площадки, Фрия рылась в висевшей на плече сумке. «Знаете, есть вещь, которую я давно хотела вам показать, но она у меня всегда в этой сумке, а всякий раз, как я об этом вспоминала, сумка была наверху в моей комнате, но сейчас она у меня как раз с собой. Смотрите, мне ее дал мистер Алстед, еще в Румынии, и я всегда хранила ее». Фрия зажала монету между большим и указательным пальцами. София поднялась за ней. «Это же я не знала, что он отдал ее тебе». София вертела монету в руках и внимательно ее рассматривала. Выглядела она встревоженной. Фрия была разочарована. Ей казалось, София должна обрадоваться, что она столько лет хранила подарок. А он не говорил, может быть, что-то случилось, из-за чего она была ему больше не нужна. «Он рассказал мне сказку», — ответила Фрия смущенно, но решительно. «Я не знаю, как она называется. Это сказка про одного мальчика, который отправляется во дворец, проделывая большой, длинный путь с множеством подстерегающих трудностей и опасностей, чтобы сообщить королю о приближении врагов. Благодаря его предупреждению они успевают подготовить оборону против вторжения. Королевство спасено, и в награду король дает ему волшебную монету». Выслушав пересказ сказки, София все с тем же обеспокоенным видом вернула Фрие ее подарок. Та уставилась на монету в своей руке, и ненадолго ей показалось, что в профиле, вычеканенном на ее серебристой поверхности, различаются черты Йона Алстеда. «Реальная история несколько отличается», — произнесла София голосом, который звучал глухо и как-то неодобрительно. «Такие монеты, как эта, в срочном порядке чеканили в 41-м, во время войны. Старые бронзовые деньги немцы изымали из обращения и плавили для использования в военных целях. Но алюминий мягче, чем металл, из которого обычно изготавливались монеты. Так что датчане решили продемонстрировать сопротивление оккупации, пометив их запрещенными знаками и пустив в обращение. Это досталось Йону от дедушки, В на ней символизирует победу союзников 40, и для Йона она была». София замолкла, а затем свернувшимся в голос недоумением продолжила. «Я просто не понимаю, он ни за что бы с ней не расстался». Почти сожалея о своем решении показать монету, Фрия стала внимательно рассматривать знак «В», начертанный на ней. До сих пор ей казалось, что это просто царапины на поверхности. Она попыталась вспомнить день, когда получила ее в подарок. «Даже не знаю», — призналась она. «Я, мне кажется, я плакала или плохо себя чувствовала. Он просто дал ее мне и рассказал эту сказку. Возможно, это было в тот раз, когда мы все вместе ездили в горы. Что ты помнишь о той поездке?» Требовательно спросила София. «Немного. А что там случилось? Значит, это все?» Больше он ничего не говорил, он просто просил всегда носить ее с собой. «Я так и делаю», — ответила Фрия, занимая оборонительную позицию. Она не могла понять, чем это воспоминание о доброте мистера Алстеда так не понравилось Софии. Чтобы помнить о том, что нужно всегда поступать правильно, как мальчик из сказки. Длительное время монета была у него, а теперь он отдает ее мне. София долго молчала. С тем отдыхом в горах у нее были связаны какие-то воспоминания, которыми она явно не собиралась делиться с Фрией. «Ладно, я соглашусь с тобой. Нужно подтвердить свое право собственности на картины раз и навсегда». София подняла встревоженные глаза. Восторга, с которым она говорила о лисах, больше не было. Теперь женщина выглядела старой и уставшей. Похоже, Фрие даже не следовало рассказывать о своем сегодняшнем визите в галерею. Создавалось впечатление, что София смирилась с неизбежным. «Вот дневник, отдай его Питеру. Они могут подвергнуть его любой экспертизе, какой пожелают», — вздохнула София. «По крайней мере, если Дюфрин считает все это необходимым для подготовки к продаже». «Я как раз хотела спросить», — заговорила Фрия, которая теперь размышляла над тем, что ей удалось выяснить во время беседы с Мартином. «Вы знаете искусствоведа по имени Халдин? Может быть, он приходил, чтобы исследовать картины? Он написал очерк о рейсе, Питер его мне показывал.